Если бы все отцы так защищали своих детей от зла, как это делали всю жизнь вы, мой друг, на свете было бы легче жить, и люди страдали бы меньше. Вы не можете упрекнуть себя в несправедливости к Дженни. Вы внушали ей человеческие чувства, и не словами, а собственным примером. Вы не давали ей окончательно утонуть в пошлости. Но я уже говорил не раз, детям в жизнь дорожку ни отец, ни мать не протопчут. Вы сделали все для души, которую приняли на хранение от единой жизни. А как эта душа в сочетании своих кармических путей и сил идет по дню, примет она или нет ваши руководящие нити, зависит не от вас. У каждого наступают в жизни периоды, когда дух сбрасывает оковы накопившихся условностей. Внезапно глаза раскрываются, и тогда мы говорим: «Человек изменился». Но это не человек изменился, а освободилось в нем какое-то количество светоносной энергии, которую он прежде затрачивал на борьбу с самим собою. Как ветхое тряпье спадают страсти, давившие мысли сердца, и освобожденная материя человеческого духа льется светом на его пути. Среди множества проходимых нами подобных поворотов у каждого есть общий для всех людей и непреложный кульминационный пункт. Это смерть. В этот момент дух человека перестает быть связанным с законами Земли, и нет никого, кто мог бы остаться на Земле хотя бы еще одно лишнее мгновение, если уже вышел из скорлупы иссохших страстей, которые непригодны больше для творческой, созидающей жизни. Неисчислимые примеры всегда индивидуально неповторимой жизни человека сводятся к этому закону Вселенной, к вечному движению, к совершенству в творчестве. Есть случаи для данного воплощения безнадежные, когда иссохшие страсти так срослись с материей духа, что стряхнуть их невозможно. Тогда погибает все данное воплощение человека, и все же и такому духу предоставляется много случаев для освобождения. Человек уходит с земли, чтобы долго учиться в своей новой облегченной форме тому, как надо жить на земле в следующий раз. Или наоборот, человек перерастает свое окружение, он отдал труду все свои творческие силы и поднялся в духе, так что ему требуется новое тело и более высокие условия жизни, чтобы выйти на новый виток творчества для Земли. Тогда он оставляет Землю, чтобы очень скоро вернуться. И в этих случаях, особо оберегаемых светлыми силами, его новая жизнь на Земле становится той любовью, которую он посеял на ней прежде. Не тревожьтесь, друг, ваш случай как раз из последних. Вами отдано Земле так много любви, что она уже сейчас выросла в мощную силу и притянет ваше новое воплощение к себе. Я уже просил вас отдать свои последние дни радости, понимания великого пути человека. Для каждой вашей встречи с людьми до сих пор дверь вашего сердца была открыта. Теперь эта дверь уже и не может закрыться. В нее вступила вечность и слилась с живущую в вас любовью. Идите, сознавая свой путь, идите без страха, скорби и сомнений. Гармония ваша уже не может быть поколеблена ничем земным. Флорентиец покинул пастора и Алису, ставших почти неразлучными. Сандра и Милдрей, часто ездившие в Лондон по поручению обитателей деревни, тоже проводили почти все свое свободное время подле больного. Наль и Николай, по требованию хозяина дома, утром ходили с ним в поля и леса, принимая участие в управлении имением и обучаясь тому, как вести сельское хозяйство. Но и они любую свободную минуту старались проводить с пастором. Почти каждый вечер флорентиец уводил Алису на прогулку, оставляя с больным Наль, и эти часы для обеих женщин были счастливыми часами. Наль, видевшая пастора редко, но любившая его как второго отца, из той же плоти и крови, что и она сама, тогда как флорентийца дядю Али причисляла к людям высшего порядка, чувствовала себя с ним очень просто. И все ее жизненные и житейские недоумения и вопросы, с которыми она не решалась обращаться ни к флорентийцу, ни к мужу, находили полное разрешение у пастора. Он наперед угадывал вопросы будущей молодой матери и умел ввести в ее сознание понимание великих законов природы, для которых в чистой душе нет места предрассудку стыдливости. Он умел показать ей, что мать должна думать не только о физическом здоровье, но и о характере своего будущего ребенка в самом его зачатке. Он не забывал напоминать ей, каким миром она должна окружить ребенка уже теперь. От первых часов колыбели и до его 7 лет стараться ничем не нарушать окружающей его гармонии в семье. Указывая на обязанности материнства, больше всего заклинал ее самое от безделья умственного и физического. Алисе же всякий раз казалось, что после прогулок с флорентийцем она возвращается обновленной. Изменилась вся ее психика. Она не тосковала больше о предстоящей разлуке с отцом. Она легко говорила ему и себе «до свидания». Девушка не задумывалась, как именно произойдет дивное чудо нового воплощения отца в ее собственной семье. Ей было ясно, что только ее внутренний мир, духовная высота и благородство важны для их будущей общей жизни. Она больше не думала о внешних факторах жизни, поняв однажды и навсегда, что внешняя жизнь приходит как результат внутренней, а не наоборот. Однажды, поднявшись после ужина к себе в комнату, Алиса услышала легкий стук в дверь. На разрешение войти в дверях показалась Дория, принесшая ей платье к завтрашнему дню. «Простите, Алиса, я знала, что вы еще не спите». «Что вы запоздали, Дори, вставая с места и усаживая ее рядом с собой», — сказала Алиса. «Это пустяки. Я отлично могла бы вовсе обойтись без этого платья, но вот что вы так поздно стали засиживаться за работой, это уже не пустяки. Мы с Нали уже несколько раз просили вас побольше отдыхать. Но о чем же вы плачете, Дори?» «Я плачу, потому что только теперь и увидела, что наделала. Узнав вас, я до конца поняла, что никогда никого не любила, и не была верна никому, и ничему до конца, и даже не была по-настоящему добра, хотя жила, как полагала, только для того, чтобы делать добро. Когда теперь смотрю на вас, то понимаю, о чем мне говорила Ананда, утверждая, что я живу умом, и все ищу логические кольца, которыми стараюсь окружить людей, как кольцами моей любви, и что хочу, чтобы все ясно видели, как я усердна в этом». Передо мной была раскрыта светлая дорога. Мой руководитель, дорогой Ананда, развив во мне понимание вечных законов жизни, предоставил мне полную свободу формироваться не по его указаниям, но радостью того знания, которое он мне открыл. А я-то решила, что он мало занимается мною, предпочитая мне других. Я сердилась, ревновала, внесла ураган личного бунта в свои отношения с ним и с теми, кто шел за ним. Только теперь, встретив вас и узнав вашу жизнь, я поняла, что такое истинная доброта.